Глава 17. Вражеская крепость. Отец ел суши вилкой. И как только ведьма его не научила управляться с палочками. Словно подслушав мои мысли, он вздохнул. Я так-то не особо гурман, а вот Лидия суши эти очень любила. Вот бы сейчас сидела она с нами за столом, как в старые добрые времена. А еще лучше оказаться в том ресторане на Красной площади. Как его там? И пойти потом гулять. Хорошие были времена. Тогда этот проклятый бизнес еще не проглотил меня с потрохами. А теперь для чего все? Отец задумался и посмотрел на расковыренный до основания ролл. Лист нори развернулся, обнажив огурец, белый мазок сыра и рис. Так вот и оказывается, что внутри ничего особенного. Главное — подать. Наверное, вся суть человеческого общения — как подать себя. Предъявить, что снаружи, а не внутри. Ведьма подать себя определенно умела. Я понял, что сейчас самый удачный момент для моей просьбы. «Пап, мы с Катькой...» Слова предательски застревали в горле. «А что, если он вспомнит про браслет? И вообще, по отцовской логике, мужик, наверное, не должен сбегать от девушки ночевать к родителям. И я решился изменить план на ходу. Замучились уже. Вторую ночь не спим. Соседи ремонт затеяли, воняет краской, пластиком. Окна закрывали, через вытяжку доходит. Утром еще таджики эти топают. Катька взяла отгул на пятницу и поехала навестить родителей. Вот я и подумал, может, у тебя останусь переночевать». На последней фразе у меня кончился запал и перехватило дыхание. Я надеялся, что сохранил нужное для этой речи выражение лица. В то же время казалось, что от каждой моей фразы за километр несет враньем. А взгляд отца стал такой острый, будто просвечивал меня как рентгеном насквозь. Еще чуть-чуть, и я бы, не выдержав, отвел глаза. Но отец сделал это первым. Он взялся за новый ролл, оставив его растерзанного собрата лежать в ванночке с соусом, будто признавая поражение. «Андрей, это и твой дом тоже. Ты можешь остаться переночевать и сегодня, и если захочешь завтра, я буду только рад. Без Лидии здесь теперь так пусто». «Она...» Отец осекся, будто лимит на сантименты сегодня был исчерпан, и, взглянув на меня твердо, будто давал ответ партнеру на сделке, произнес: «Оставайся, конечно». Он прожевал ролл. Я тоже взял один, запеченный с сыром чеддер, думая, как перейти к главной просьбе — спать в комнате мачехи. «Ты не против переночевать в спальне Лидии? В кабинете и гостиной диваны жутко неудобные, только сидеть на них, проклятые!» В подтверждении своей речи он яростно вонзил вилку в следующий ролл, будто мысленно протыкал ею диваны, которые и были виноваты во всех бедах. «Конечно, нет». Я едва сдерживал распиравшее изнутри ликование и зачем-то ляпнул. «Мне и дизайн там нравится». Отец подозрительно посмотрел на меня и спросил: «А что у тебя со лбом? Какое-то пятно красное. Ударился где-то?» «А, это аллергия на соседскую краску. И вот еще». Я расстегнул рубашку и указал на точку под кадыком. «Все равно отец заметит как-нибудь. Лучше показать сразу. Врач сказал, эти места самые чувствительные». Отец сочувственно покачал головой, а я порадовался, что удачно приплел свои пятна к басне про ремонт. «Если что, не переживай, она же не в этой спальне умерла, а в загородном доме». Я кивнул. Еще одно подтверждение моей догадки. «Отлично. Спали на одной кровати, а я, болван, ничего не услышал, не почувствовал. Врачи говорят, сердечный приступ. Могли бы успеть спасти, если бы сразу скорую вызвал». Я чуть не открыл рот и украдкой посмотрел на руки. Он же сам рассказывал про странную смерть Ледуни и матери. Но не спрашивать же теперь в лоб. «Не вини себя. Откуда ты мог знать?» — осторожно сказал я, внимательно разглядывая отца. «Может, он забыл про то, что признался мне?» «Да нет, такие люди не забывают. Или как это называется, посттравматический синдром?» Когда человек забывает шокирующие его события. Или отец так обозначает официальную версию смерти, что эта тема закрыта для обсуждений. По лицу не понять, губы плотно сжаты, брови чуть сведены на переносице и складка между ними. Грусть? Скорбь? Вина? Смерть приходит за каждым из нас, не предупреждая, не давая отсрочки. Ее не обманешь, произнес отец, убирая со стола пустые контейнеры из-под суши. Пойдем, покажу тебе здесь все. Я привык ложиться рано, а уже 10. Получив дубликаты ключей от квартиры и комплект белья, я вполуха слушал указания отца, как обращаться с умным унитазом и душевой кабиной, тоже японской. Странная перемена в объяснении причин смерти Ледуни выбила меня из колеи. Я даже почувствовал себя сумасшедшим и взглянул на отражение в зеркале в ванной. Пятно было на месте. Первый раз за все время я ему обрадовался. Только в спальне у Ледуни тяжелые мысли отошли на второй план. Вот она, плиточка. Пол и потолочек на заказ сделанные. Стала бы ведьма просто так стараться, вот уж не думаю. Главное, чтобы это не оказалось системой под клиента. Если это индивидуально под ведьму заточено, мне конец. Я сел на кровати, вздохнул, вспомнив про размолвку с Катькой. Достал из рюкзака наушники, которые после всего забыл испытать на улице. Кучу денег стоит, наверное. А я ей чаек подарил. Да еще и вывалил все. Но ведь нормальный вариант ей предлагал. Поехали бы вместе, и ребята подтвердили бы мои слова. Я взглянул на телефон. Уже 10. И ни одного вызова, ни сообщения. Набил ей в мессенджере, что остаюсь у отца. Подождал. Сообщение отметилось как прочитанное, но ответа не было. Ну и что теперь? А если она перезвонит? Сказать ей, зачем я здесь? И снова по кругу то же самое. Глупее ситуации не придумаешь. Ответа все еще не было, и я уставился в пол. Под ногами блестела мозаика, напоминая, зачем я прорывался сюда всеми правдами и неправдами. Сделал пару фоток и переслал Коляну с пометкой «Донья Солидат». Он сразу же перезвонил и стал оживленно меня расспрашивать. В трубке слышался бубнёж Вадима и тонкий голос Оли. Выслушав порцию восторженных и ободряющих возгласов, я пообещал завтра сфоткать все во всех возможных ракурсах и выслать Коляну. Только отключившись, я понял, что забыл озвучить еще одну беспокоившую меня мысль. Смерть Ледуни. Звонить второй раз было неудобно. И, расписав все в длиннющее сообщение, я скинул его Коляну. Через долгие 10 минут, за которые я успел заправить тонкое белье с едва заметным рисунком, наверное, итальянское, на телефон пришло уведомление. Я открыл ВК и загрузил картинку демотиватор. «Знаете, тот момент, когда ты сидишь в вагоне, а на параллельном пути трогается поезд. В первый момент непонятно, поехал твой поезд или соседний. Вот и с кукухой примерно так же». «Ну, спасибо, Колян». Через пару секунд пришло сообщение. «Это Вадим. Ты проверил реальность?» Я выключил телефон и швырнул его на кровать. «Иногда эти эзотерики просто невыносимы. То могилы копать, то по совиному дерьму в белых носках ходить. Еще и этот здоровенный издевается постоянно. Ну ладно, потом разберемся. Главное, чтобы этой ночью сработала защита». Я уселся на мягкую постель и достал аметист Коляна. Так. Вдох. Выдох. Не думать. Конечно же, потекли мысли. Сначала прокрутилась в голове беседа с консультантом, переживания по поводу меча, потом сожаление о рассказанном Катьке. В этот раз я старался не беситься и не ругать себя за эти отвлечения, а переводил внимание на дыхание. Иногда удавалось сохранять концентрацию несколько вдохов-выдохов. Но все это скорее утомляло, чем расслабляло. И когда пришла мысль сомнения, сработает ли защита спальни и не заточена ли она под ведьму, я выключил свет и завалился на мягкие подушки. Все, хватит. Лучше уснуть, чем медленно выносить себе мозг. Благодаря плотным шторам в спальне стояла темнота, хоть глаз выколи. Перед мысленным взором мелькнула картинка, как Ледуня выскакивает из этой темноты, конечно же, с крюком. Я протянул руку и представил в ней меч, тень мастера, и как разрубаю им ведьму. Этот образ был последним, что промелькнуло в голове перед навалившимся забытьем. «Андрей, ты что, спишь еще?» Надо мной нависло лицо отца, обрамленное полумраком комнаты. «На работу опоздаешь?» «Так, отец здесь, в моей спальне. Это сон. Сейчас еще и ведьма появится». «Где меч?» Я высвободил руку из плена одеяла и взмахнул ей, представляя, что держу тень мастера. Хорошо, хоть с просоньей это вышло так неловко, что отец не догадался, зачем это движение. А я успел вспомнить события накануне. Выходит, проспал как убитый, без снов до самого утра? И вроде бы еще жив. А сколько времени? В горле пересохло и пришлось прокашляться перед тем, как спросить. «Так 7 уже», — нахмурился отец. «Ничего страшного, к 9 на работу успею». Под его пристальным взглядом я с сожалением встал. Кажется, мог бы проспать еще несколько часов. «Мне пора». Я обратил внимание, что отец одет в офисный костюм и сжимает под мышкой сумку для ноута. «Насчет ключей и сигнализации, помнишь?» Он дождался моего кивка подтверждения и вышел. Шаги в коридоре по паркету, хлопок двери. Я осторожно встал и пошел в ванную. Кажется, пятно на лбу стало чуть светлее. Осмотрел все тело, вернее, предполагаемые места чакр. Низ живота, копчик, пощупал макушку. Вроде бы чисто. Значит, защита ведьмы теперь работает на меня? Хотелось бы больше уверенности. Вопрос в том, спать или не спать дальше. Я сходил в коридор за оставленным там чехлом с мечами, принес его в спальню. Разобранную тень мастера трогать не стал, а достал баккен и положил рядом с собой в кровать. Так спокойнее. Сжав деревянную рукоятку, я закрыл глаза. Спать. Но сон не шел. Мешался меч, спине было неудобно, одеяло сбилось под ногами, чесался нос. Все время хотелось поменять позу, улечься как-то по-другому. Я признался себе, что просто нервничаю по поводу ведьмы. А вдруг защита не сработала? Может, ледуня нападала, а отец удачно разбудил меня? Ничего ведь не помню. А сейчас лежу с деревянным мечом в обнимку и собираюсь добровольно отправиться к ней в лапы. Выспался удачно и ладно. Но разум спорил с внутренним голосом. Надо все проверить и знать наверняка, годится это убежище или нет. Я не знал, чью сторону принять, и просто крутил эти мысли в голове, склоняя чашу весов то в одну, то в другую сторону. И вдруг, собираясь в который раз перевернуться, понял, что не могу пошевелиться. Мысли разом стихли. По телу откуда-то из центра груди пошла вибрация, одновременно в уши влился гул. Сначала, едва слышный, он быстро нарастал, пока не превратился в тяжелое и низкое пение трубы. Я уже распознал признаки ВТО и, хорошенько вознамерившись, вытащил руки из тела, оттолкнулся ими и сел. Гул и вибрация тут же прекратились, но перед глазами стояла темнота. В прошлый раз меня это напугало, но теперь вспомнились то ли наставления радуги, то ли цитаты с форума, не разберешь уже. Картинка может появиться не сразу. Я вытащил ноги из одеяла и сел, мотая головой. Сначала проявились цветные пятна по краям поля зрения, а потом проступила вся картинка. Калейдоскоп! Вот что это! А я внутри калейдоскопа! Комната светилась всеми цветами радуги. Куда ни кинь взгляд, пол, потолок и все четыре стены покрывали яркие узоры. Причудливо пересекающиеся, перетекающие один в другой и меняющие цвета круги, треугольники и квадраты. Прямо передо мной, как цветок, распустилась восьмиконечная звезда, которая состояла из множества маленьких треугольников, окрашенных в разнообразные оттенки зеленого. Звезду окружали полукруглые лепестки приятного оранжевого цвета. Они медленно вращались по часовой стрелке. Я почувствовал, что это вращение будто затягивает, ловит внимание, и отвернулся. Посмотрел на руки с длинными тонюсенькими пальцами, похлопал себя по коленям, стараясь не фокусироваться на узорах, еще раз огляделся. Фактуры плитки под этим калейдоскопом вообще не было видно. Кажется, такие узоры называются мандалами. Ну да, мачеха ведь после Индии этот дизайн устроила. Забавно, что вся обстановка комнаты осталась прежней. Шкаф, широкий комод и кровать стояли по своим местам, кажется, даже белье на постели было то же самое, что я стелил вечером. Только вот тела моего там снова не было, как и меча. Чехла в комнате я тоже не обнаружил. Надо спросить потом у Коляна, что это за ос такой странный. Типа как ВТО, выход из тела, но почему-то этого самого тела нет. Я встал в стойку, вытянул руки, будто держал Баккен перед собой, и стал представлять, как он появляется. Кажется, что-то замельтешило между пальцев, воздух стал сгущаться, темнеть, я обрадовался и тут же потерял концентрацию. Меч так и не появился. Так, туговато пошло. Следуя скорее внутреннему порыву, чем четко оформленной мысли, я протянул правую руку к поясу и, набравшись уверенности, что меч там, вытянул его. Отлично! Деревянный баккен получился плотным, с четкими контурами. Я несколько раз взмахнул им в воздухе. Как настоящий! Ясно. Видеть процесс создания, наверное, слишком энергозатратно. В реале я же не создаю вещи из воздуха. Фаерболы не в счет, я их в линейке много накастовал. Значит, и дальше нужно действовать так же. Сейчас опробуем эту фишечку. Превратим дерево в сталь. Я опустил руки с баккеном и, стараясь не смотреть вниз, представил, что держу тень мастера. Почувствовал тяжесть в руках и слегка шершавую оплетку рукояти. Не сразу я решился поднять руки и взглянуть. Передо мной блестел сталью настоящий меч. «Да, получилось! Ну теперь держись, ведьма!» Я встал в позицию, занес тень мастера над головой и резко рубанул воздух перед собой. Руки опустились вниз уже с деревянным мечом, причем не скупленным в магазине. Это я только сейчас заметил, а с тем, тренировочным из зала. «Да чтоб тебя!» С другой стороны, хорошо хоть не рассыпался в воздухе, как тогда, когда я удирал от ведьмы в наспех собранную локацию тренировочного зала. А сейчас ничего. Держится. Значит, нужно больше тренироваться, а там, глядишь, и тень мастера получится создать. Я обвел взглядом комнату, соображая, чтобы еще попробовать, пока есть осознанность. Выходить наружу точно не стоило. «Конечно, крюки!» Я осмотрел живот и грудь. Едва заметные красные отметины напоминали о воткнутых ведьмой крюках. Глубоко вошли. Белые ленты тоже были заметны, но никуда не тянулись. Свернулись полупрозрачными клубочками у поверхности кожи. Понятно. Защита работает же. Ведьме не дотянуться. Я пощупал горло и тоже не нашел, за что зацепиться. Крюки теперь там, внутри. Желание рвать свою плоть не было даже во сне. Кто знает, как это может отразиться в реале. Хотя ребята с форумов писали, что залезали себе под кожу и вытаскивали всякое, я рисковать не хотел. Значит, лоб. На нем явно чувствовался металлический полукруг. Жаль, у ведьмы в спальне нет зеркала. Я на ощупь зацепил полукруг пальцами и, набравшись духу, дернул, что было сил. «А-а-а!» Пространство вспыхнуло ослепительно белым, а в голове словно взорвался шар боли, разнося черепную коробку изнутри. Очнулся я уже, сидя на кровати, в реале. Потом понял, что продолжаю орать, схватившись руками за голову. Конечно, я ожидал, что будет больно, и понимал, что может выкинуть в реал, потому и дернул за крюк быстро и резко. Думал, что успею выдернуть прежде, чем... Но, блин, как больно-то! Голова гудела и звенела. Я пошел в ванную и увидел слегка прибавившее в яркости пятно на лбу. Значит, от крюка избавиться не удалось. На часах было уже 2, и спать после такого болезненного опыта совершенно не хотелось. Я сходил в душ и накинул выданный мне вчера отцом халат. Мягкий какой-то, темно-зеленый, с дурацкими золотистыми кисточками на поясе. Наверное, тоже ледуня выбирала. Голова пульсировала в висках, грозясь наградить за сомнительные эксперименты мигренью. Я порылся в холодильнике в поиске лекарств вроде анальгина. Отец всегда считал, что там лучшие условия для хранения пива и медикаментов. Но и тут ледуня, видимо, постаралась. Никаких таблеток не было и в помине. Не искать же по всей квартире, где у них теперь лекарства хранятся. Может, кофе? Я распахнул дверцы шкафов на кухне, уставился на стройные ряды разнообразных баночек с чаями и травами. В глаза бросилась надпись на одну из них. «Аджна». Надпись была сделана от руки на белом листочке и наклеена на стекло. Дальше я заметил другие банки, на которых было выведено все тем же мелким круглым почерком. «Манипура», «Сватхистана». Всего их оказалось 7. Благодаря эзотерикам я уже знал, что от головы нужна «Аджна». Мелькнула мысль, а не отравлюсь ли вообще от этого сбора, который ведьма явно сама готовила. но я тут же отмахнулся от нее. Для себя любимой же делала. Просто отлично, что я это все нашел. Пока чай для Аджны заваривался, я провел ревизию в шкафу. Нашлись чаи с другими надписями, значения которых я не знал. И много-много разных стеклянных, керамических и даже деревянных неподписанных емкостей с какими-то порошками, листьями и даже семенами. Похоже, ведьма всерьез увлекалась травами. От чая распространился приятный запах. Я налил себе в кружку, отхлебнул и отправился изучать спальню. Меня заинтересовали секреты ведьмы. Я осознал, что пробрался в логово врага и получил шанс узнать о нем как можно больше. Когда мы жили вместе, Ледуня всю эту магическую канитель тщательно скрывала. Да и я ни за что не решился бы войти в их с отцом спальню и уж тем более рыться в ее вещах. Теперь представилась хорошая возможность найти что-то еще, кроме чая Аджна и плиточной защиты. Теперь мне стало ясно, что спальня Ледуни не просто комната, а ее защищенный плацдарм в реале. База, если можно так сказать. В шкафу купе висела куча шмоток, в основном платья светлых тонов, которые так любила мачеха. Сбоку на полках тоже лежали вещи, только свернутые. На одной, выставив вверх выпуклые чашечки, выстроились рядами бюстгальтеры, кружевные и в основном розовые. Я вспомнил розовый наряд ведьмы из снов и передернул плечами. На мгновение показалось, что она сейчас вылезет из шкафа и устроит мне выволочку за такое вторжение. Ну да, Ледуня была мне еще и мачехой. Воспоминания детства никуда не денешь. А-та-та! И в угол за любую шалость. Я задвинул створки шкафа и повернулся к комоду, стоявшему недалеко от кровати. Конечно, начинать надо было с него. Резные ручки выдвижных ящиков, казалось, манили потянуть за них, обещая выдать секреты своей бывшей владелицы. На мгновение стало стыдно, что я, как вор, роюсь в чужих вещах. Даже вот нижнее белье посмотрел. Но вспомнились крюки, довольное лицо Ледуни, а самое главное — венок отца на кладбище. До скорой встречи, муж. Я решительно дернул ручку комодика на себя. В первом ящике оказались цацки. Бусы, серьги, браслеты. Все массивное и тяжелое. Либо полностью сделаны из камней, либо камни вставлены в оправу, наверное, серебряную. Некоторые вещи совершенно не вязались с пастельным стилем Ледуни. Вот, например, это кольцо. Ящерица из светло-зеленого камня с темными прожилками, свернувшаяся на серебряном ободке. Может, очередные ведьмовские штучки? Но мне это ни к чему. Я задвинул ящик и открыл следующий. Там лежала тетрадь в твердой обложке. Узор на ней напоминал рисунки на стенах комнаты, какими они стали во сне. Сгорая от любопытства, я схватил тетрадь и открыл ее. За эти мгновения в голове успели промелькнуть предположения. Книга заклинаний, дневник сновидений, ведьминский гримуар. На первой странице красовалось стихотворение, написанное все теми же аккуратными круглыми буквами, что я видел на баночках в кухне. «Жизнь — лишь сансар и сон». И бесконечен цикл, здесь нет надежды вырваться из круга. Под непрерывный ом мы продолжаем цирк. Я пролистал тетрадь. Вот ведь досада, стишки! На каждой странице новый. Авторство не указано. Сама, значит, писала. Я вернулся к первому. Сансара, видите ли, ее не устраивала. Понятно. Решила вырваться из цикла перерождений за мой счет. Крюками запаслась, все продумала. Я швырнул тетрадку обратно в ящик комода и задвинул его. Тоже мне, поэтесса. Дернул ручку третьего ящика. Пусто. В четвертом и последнем тоже. Я пнул комод. Теперь мне казалось, что изогнутые ручки на ящиках хитро улыбаются. Спрятала. Все свои секреты ведьма спрятала. Оставила мне стишки почитать. Значит, она... спланировала свою смерть и все рассчитала? Сдохла специально? Но тогда почему так промахнулась с комнатой? Не думала, что я прорвусь сюда ночевать? И зачем нужно было так палевно самоубиваться во сне с гематомами? Не проще ли там яду выпить на ночь? Я подошел к постели и нашел в складках одеяла смартфон. Включил. Девайс загрузился и, захлебываясь, забулькал, принимая сообщения одно за другим. Колян звонил 12 раз, Лея — 10. Писали ребята с работы, спрашивали, не выздоровел ли я для наших пятничных посиделок в баре. А вот Катька не звонила и не писала, хотя две синих галочки напротив моего вчерашнего сообщения выдавали ее. Прочитала. Ну, прочитала. И что я ей скажу? Телефон завибрировал в руке, и я на автомате принял вызов, ткнув в экран. «Колян». «Привет?» — осторожно спросил он и замолчал. «Ну, привет», — таким же тоном ответил я. «Блин, Андрюха!» Голос Коляна сразу стал живым и громким. Он, чуть ли не захлебываясь, стал рассказывать. «Мы уж думали, ты уже того! То есть ушатала тебя ведьма, трубку не берешь, в сеть не выходишь. Вадим собрался идти тебя будить, спасать. А мы и не знаем, где ты живешь даже. Вот дела!» Он прервался и шумно вдохнул, набирая в грудь воздуха. «Связались с Ромой. Он вышел в ОС и не нашел тебя. Нету, говорит, его нигде, и присутствие не ощущается. Ну, думаю, все, хана Андрюхе!» «Так вы же знали, что я мог быть под защитой. Плитка силы и все такое». «Ты вчера в 10 завалился, а время-то уже 3 часа!» — возмутился Колян. «Неужели ни разу не проснулся?» Я прикинул, сколько потратил на чай и поиск артефактов. «Ну да, час». «Значит, плитка работает? Ведьму не видел?» Откуда-то с заднего плана раздался голос Вадима. «Нет, не видел. В ВТО сходить получилось. Защиту посмотрел. Выглядит круто, расписная такая. Индийские мандалы прям». «Здорово! Ты фоточки сделай, нам пришли!» По-хозяйски напомнил Колян, судя по эху в динамике, он поставил телефон на громкую связь. «А ты чего так? Как будто не рад. Не слышу восторга в голосе». «Да такое чувство, будто ведьма меня снова провела». Я вкратце пересказал свои попытки найти оружие в стане врага. «Не обязательно она свою смерть спланировала», — отозвался Колян. «Мы тут, пока тебя оплакивали, подумали вот что. Подруги какие-то на кладбище были, тело кто-то украл, отец твой причину смерти не помнит теперь. Понимаешь, к чему дело?» «Ну?» Вот эта манера Коляна говорить загадками иногда раздражала. «Они тоже, скорее всего, ведьмы, и все ценное, магичное, забрали!» «Да тут камеры везде понатыканы. ЖК элитный, территория охраняемая, муха не пролетит!» — возразил я. «Это же ведьмы! На метле пролетели в окно!» — пробасил Вадим. Но Колян тут же пояснил. «Отец их сам в квартиру и провел, а они мозги ему подправили. Может, у них уговор был с мачехой твоей, что делать после ее смерти? Позаботилась о его психике, чтобы не переживал, не думал всякое». «Видали мы такую заботу. Сейчас она обо мне пытается заботиться», — огрызнулся я. «По крайней мере, это все объясняет», — ответил Колян. В эфире снова появился голос Вадима. «Но если что, всегда есть вариант с кукухой. Оля просит тебя отсыпать для нее понемногу из каждой банки чакрального чая. И тебе стоит пересмотреть свое отношение к ведьме. Пусть для тебя она враг, но при этом может заботиться об отце или писать стихи». «И без ваших нравоучений обойдусь», — пробормотал я, а в трубку ответил. «Хорошо, материал соберу». «Тогда сегодня во сколько тебя ждать?» — обрадовался Колян. «Сегодня ни во сколько. Иду на тренировку. Эгрегор фехтования покорять». Мы договорились на вечер субботы, и я положил трубку. Нужно было отфоткать всю плитку, пользуясь отсутствием отца, и перекусить. А до зала еще ехать. Так что у меня оставалось не так уж много времени.